Глава 10. Несмотря на то, что мы, де Люсы, являемся католиками, с тех пор, когда гонки на колесницах были пиком моды, это не спасает нас от посещения церкви святого Танкреда, единственного храма в Бишоп-Лейси и оплота англиканской церкви, если тот когда-либо был таковым. Для этого есть несколько причин. Во-первых, удобное месторасположение. И, во-вторых, тот факт, что отец и викарий оба, правда, в разное время, учились в школе Грейминстер. Кроме того, как однажды указал нам отец, освящение — это навечно, как татуировка. А церковь святого Танкреда была римско-католической до реформации и в глазах отца оставалась таковой. Поэтому каждое воскресное утро, без исключения, мы пробирались сквозь поля, словно семейство уток, впереди отец, периодически расталкивая зелень тростью из ротанга, за ним мы в следующем порядке. Сначала Фелли, потом Даффи, потом я, замыкал шествие Доггер в своем лучшем воскресном наряде. В святом Танкреде на нас никто не обращал внимания. Несколько лет назад англикане начали было возмущаться, но мы все уладили без крови и синяков своевременным пожертвованием в фонд реставрации органа. «Скажите им, что мы, возможно, не молимся с ними», — заявил отец викарию, «но мы, по крайней мере, не молимся против них». Однажды, когда Фелли, замечтавшись, зацепила за алтарную ограду, отец не разговаривал с ней до следующего воскресенья. С того дня стоило ей ступить на порог церкви, отец бормотал: «Осторожнее, старушка». Ему не надо было смотреть ей в глаза. Его профиля римского знаменосца было достаточно, чтобы мы знали свое место, по крайней мере, на публике. Теперь, взглянув на Фелли, стоявшую на коленях с молитвенно сложенными руками и шептавшую нежные слова молитвы, я вынуждена была ущипнуть себя, чтобы помнить рядом со мной дьявольская язва. Паства святого Танкреда быстро привыкла к нашему присутствию, и мы наслаждались христианским милосердием, за исключением того раза, когда Даффи заявил органисту мистеру Деннингу, что Харриет передала нам всем свою твердую убежденность, что история о всемирном потопе имеет корни в родовой памяти кошачьей семьи и, в частности, имеет отношение к утоплению котят. Это вызвало некоторую суматоху, но отец уладил дело щедрым пожертвованием в фонд ремонта крыши, удержав эту сумму из карманных денег Даффи. «Поскольку в любом случае у меня нет карманных денег», — сказала Даффи, — «никто не проиграл. На самом деле это отличное наказание». Я, не двигаясь, слушала, как прихожане объединились в коллективной исповеди. Мы не сделали того, что должны были сделать, и сделали то, что не должны были делать. В моем мозгу молнией сверкнули слова Доггера: «Есть вещи, которые надо знать, и есть вещи, которых знать не надо». Я повернулась и посмотрела на него. Его глаза были закрыты, губы двигались, и у отца тоже, заметила я. Поскольку сегодня был Троицын день, нам показали редкое старое представление из Откровения Иоанна Богослова о камне Сардисе, радуге вокруг престола, море стеклянном, подобном кристаллу, и четырех зверях, исполненных очей спереди и к ужасу моему сзади. У меня было собственное мнение о подлинном значении этой явно алхимической истории, но поскольку я решила поберечь его для своей диссертации, то предпочла оставить его при себе. И хотя мы, де Люсы, играли за другую команду, я не могла не позавидовать этим англиканам из-за их прекрасной книги общей молитвы. Стекло тоже было прекрасно. Над алтарем утреннее солнце проливалось сквозь три окна, витражи которых были созданы в средние века полуобразованными странствующими стекольщиками, жившими и кутившими на краю Овенхаузовского леса, хилые остатки которого граничили с Букшоу на западе. На витраже слева Иона выпрыгивал из пасти огромной рыбы, оглядываясь назад с изумленным возмущением. Из брошюры, которую раздавали на церковном крыльце, я помнила, что белизна чешуи рыбины была достигнута с помощью олова, а кожу Ионы сделали коричневой благодаря слоям гемосидерина, которые, что очень интересно, во всяком случае для меня, также являются противоядием при отравлении мышьяком. На витраже справа был изображен Иисус, восстающий из гробницы, а Мария Магдалина в красном платье, железо или, может быть, растертые частицы золота, протягивает ему пурпурное облачение, диоксид марганца, и ломоть желтого хлеба, хлорид серебра. Я знала, что эти соли смешивают с песком и пеплом от болотного тростника, полученную пасту обжигают в раскаленной печи и затем охлаждают до получения желаемого цвета. На центральном витраже царил наш святой Танкред, тело которого в этот самый момент покоилось где-то под нашими ногами в крипте. С этой точки зрения он стоит в открытых дверях церкви, протягивая руки навстречу прихожанам в приветственном жесте. У святого Танкреда приятное лицо. Лицо человека, которого вы бы с удовольствием пригласили в воскресный день полистать выпуски иллюстрированных лондонских новостей или даже сельской жизни. И поскольку мы придерживаемся одинаковых убеждений, я люблю представлять, что пока он спит вечным сном внизу, он питает особенно нежные чувства к нам всем из Букшоу. Когда мои мысли вернулись к настоящему, я осознала, что викарий молится за человека, тело которого я нашла в огороде. «Он был чужаком среди нас», — произнес он. «Не обязательно знать его имя». «Вот это новость для инспектора Хьюита», — подумала я. «Чтобы мы попросили Господа проявить милосердие к его душе и даровать ему мир». «Так значит, все уже знают. Миссис Мюллетт, я полагаю, не теряла времени даром, торопясь вчера поделиться новостью с викарием. Сомневаюсь, чтобы он узнал об этом от полиции». Внезапно раздался глухой стук захлопнувшейся подставки для колен, и я подняла взгляд как раз вовремя, чтобы увидеть, как мисс Маунт-Джой пробирается боком мимо церковных скамей и спасается бегством через боковой неф в трансепт. «Меня тошнит», — прошептала я Фелии, и она позволила мне проскользнуть мимо нее и глазом не моргнув. Фелли испытывает особенное отвращение к рвоте на своих туфлях, полезная особенность, которой я время от времени пользуюсь. Снаружи на меня набросился ветер, колыхавший ветки тисов на церковном дворе и нагонявший зыбь на нескошенную траву. Я заметила, как мисс Маунджой скрылась между покрытыми мхом надгробиями, направляясь к потрескавшейся, заросшей травой покойницкой. Что ее так расстроило? Какой-то миг я собиралась побежать за ней, но потом мне пришла в голову идея получше. Река делала петлю вокруг святого Танкреда, таким образом, что церковь располагалась в прямом смысле словно на острове, и за минувшие столетия текущая вода пробила себе дорогу сквозь древнюю узкую тропинку позади покойницкой. Если мисс Маунджой хочет вернуться домой другой дорогой, ей остается только снять туфли и пойти по ныне затопленной водой, выложенной из камней дорожки, которая когда-то служила мостом через реку. Было очевидно, что она хочет побыть одна. Я присоединилась к отцу, когда он обменивался рукопожатием с Кенноном Ричардсоном. Из-за убийства мы, Делюсы, приобрели чрезвычайную популярность среди жителей деревни, и они в своих лучших воскресных нарядах выстроились в очередь поговорить с нами или хотя бы просто прикоснуться к нам, словно мы — талисманы удачи. Каждый хотел перекинуться хотя бы словом, но никто не хотел сказать ничего существенного. «Ужасное происшествие у вас в Букшоу», — говорили они отцу, Фелли и мне. «Кошмарное», — отвечали мы, и пожимали руки, и потом ждали подхода следующего просителя. Только когда мы удовлетворили весь приход, нам позволили уйти домой на ланч. Когда мы шли через парк, дверь знакомой синей машины открылась, и инспектор Хьюит двинулся навстречу нам по гравию. Привыкнув к тому, что полицейские расследования, как правило, по воскресеньям не проводятся, я немного удивилась при виде его. Он приветствовал отца коротким кивком и прикоснулся к полям шляпы, здороваясь с Фелли, Даффи и со мной. «Полковник Делюс на пару слов. Наедине, если можно». Я внимательно посмотрела на отца, опасаясь, что он снова потеряет сознание, но, если не брать в расчет руку, стиснувшую трость, он не подал виду, что удивлен. Он, наверное, — подумала я, — даже готовился к этому моменту. Доггер тем временем тихо улизнул в дом. Может быть, чтобы переменить жесткие старомодные воротничок и манжеты на удобную одежду для сада. Отец глянул на нас, будто мы стадо надоедливых гусей. «Пойдемте в мой кабинет», — сказал он инспектору, повернувшись, и ушел прочь. Даффи и Фелли стояли и смотрели куда-то вдаль. Они имеют привычку так себя вести, когда не знают, что сказать. На миг я решила была нарушить молчание, но по некоторым размышлениям решила этого не делать и с небрежным видом ушла, насвистывая тему Гарри Лайна из кинофильма «Третий мужчина». «Третий мужчина» — фильм 1949 года по одноименной новелле Грэма Грина, собравший множество наград. Поскольку было воскресенье, я решила, что стоит пойти в сад и посмотреть на место, где лежало тело. Это будет действо в стиле викторианских изображений вдов под вуалью, склонявшихся вложить букетик умилительных анютиных глазок, обычно в стеклянные вазочки, на могилу почившего мужа или матери. Но эта мысль навела на меня тоску, и я решила опустить театральную часть. Без мертвеца грядка с огурцами выглядела странно неинтересной. Не более чем клочок зелени с кое-где сломанными стеблями и чем-то подозрительно напоминавшим след от каблука. В траве я видела вдавленные следы там, где острые ножки тяжелого штатива сержанта Вулмера вдавились в торф. Из рассказов частного детектива Филиппа Оделла по радио я знала, что когда случается неожиданная смерть, должно быть произведено вскрытие, и я не могла не думать, заполучил ли уже доктор Дарби тело, как он говорил инспектору Хьюиту, на стол. Но опять этот вопрос я не осмеливалась задать, во всяком случае, не сейчас. Я посмотрела на окно своей спальни. В нем отражались так близко, что я почти могла коснуться их пухлые белые облака, плавающие в море синего неба. Так близко. Конечно же! Грядка с огурцами прямо под моим окном. Почему же тогда я ничего не слышала? Все знают, что убийство человека требует приложения некоторого количества механической энергии. Я забыла точную формулу, хотя знала, что есть такая. Сила, приложенная в коротком промежутке времени, например, пуля, производит много шума, в то время как сила, приложенная в более длительном промежутке, может вообще не производить шума. О чем это мне говорит? О том, что если на незнакомца неожиданно набросились, это произошло где-то в другом месте, где-то за пределами слышимости. Если на него напали там, где я его нашла, убийца использовал тихий способ, тихий и медленный, поскольку, когда я нашла жертву, она была еще жива, пусть едва. «Вале», — произнес умирающий, — «но почему он прощался со мной?» Это же слово прокричал мистер Твайнинг перед тем, как прыгнуть с крыши. Но есть ли между ними связь? Человек из огурцов пытался связать свою смерть со смертью мистера Твайнинга? Присутствовал ли он там, когда старик покончил с собой? Был ли он замешан? Мне надо было подумать. И подумать без помех. Каретный сарай отпадал, поскольку я теперь знала, что в трудные времена я могу наткнуться там на отца, сидящего в фантоме Харриет. Оставалось причуда. В южной части Букшоу, на искусственном острове посреди искусственного озера, находилась искусственная развалина, в тени которой располагался маленький греческий храм из покрытого лишаем мрамора. Давно заброшенный и заросший крапивой, когда-то он был одним из достопримечательностей Англии. Маленький купол на четырех удивительно изящных колоннах, которые вполне могли бы служить опорой на Парнасе. Бесчисленные делюсы XVIII века возили к фолле гостей на празднично украшенных цветами баркасах, и там они наслаждались холодной дичью и выпечкой, наблюдая за лебедями, скользящими по зеркальной воде, и глядя сквозь монокли на актера-отшельника, подтягивавшегося и зевавшего у входа в свою увитую плющом пещеру. Остров, озеро и причуды были спроектированы умелым Брауном, хотя этот эффект не раз ставился под сомнение на страницах заметок и вопросов, которые отец жадно читал, но только в тех случаях, когда речь шла о филателии, и в библиотеке Букшоу до сих пор хранилась красная кожаная папка с набором оригинальных эскизов, подписанных архитектором. Ланселот Браун, 1716-1783 годы жизни, более известный под именем Умелый Браун, английский ландшафтный архитектор, крупнейший представитель системы английского пейзажного парка, которая господствовала в Европе до середины XIX века. Это вдохновляло отца на остроту, Пусть эти мудрецы живут в своей собственной причуде. Существовало семейное предание, согласно которому именно на пикнике в причуде Букшоу Джон Монтегю, четвертый граф Сэндвич, изобрел закуску, получившую его имя. Когда он впервые положил холодную куропатку между двух ломтей хлеба, играя в криббидж с Корнелиусом де Люсом. «Черт бы побрал историю», — говаривал отец. «Сейчас, перейдя вброд на остров по воде, которая была не более фута глубиной, я уселась на ступени маленького храма, согнув колени и опершись на них подбородком. Во-первых, кремовый торт миссис Мюллет. Куда он пропал?» Я вернулась мыслями к раннему воскресному утру. Представила, как я спускаюсь по лестнице, иду по коридору на кухню и... Да, торт определенно лежал тогда на подоконнике, и из него был вырезан кусок. Позже миссис Мюллет спросила меня, понравился ли мне ее торт. Почему меня, думала я? Почему она не спросила Фелли или Даффи? И потом меня словно стукнуло ударом молнии. Его съел мертвец. Точно, все сходилось. Вот диабетик, приехавший из далекой Норвегии. Он привез с собой черного бекаса, спрятанного в пирог. Я нашла остатки этого пирога вместе с предательским пером в 13 селезнях, а мертвую птицу подбросили на наше крыльцо. Даже не поев, хотя, если верить Тулли Стокеру, он заказал напиток в баре, незнакомец устремился в Букшоу в пятницу ночью, поссорился с отцом и по пути во двор прошел через кухню и отрезал себе кусок кремового торта миссис Мюллет. И не успел он миновать огуречную гряду, как его прихватило. Какой яд может подействовать так быстро? Я взвесила самые подходящие варианты. Цианид убивает в считанные минуты, лицо жертвы синеет, и она почти мгновенно умирает от удушья. После остается запах горького миндаля, однако нет. Против цианистого калия говорило то, что если бы использовали именно его, незнакомец умер бы до того, как я его нашла. Хотя должна признаться, что у меня слабость к цианистому калию, когда скорость важна, нет средства лучше. Если бы яды были лошадьми, я бы поставила на него. Но почувствовала ли я горький миндаль в его последнем вздохе? Я не могла вспомнить. Есть еще кураре. Он тоже действует практически сразу, и жертва тоже погибает в считанные минуты от удушья. Но кураре не может убить, если добавить его в еду. Его надо... ввести уколом. Кроме того, кто в английской деревне, за исключением меня, естественно, может носить при себе курары? Как насчет табака? Я припомнила, что если несколько дней вымачивать пригоршню листьев табака в воде на солнце, они превращаются в густую черную патокообразную смолу, которая убивает за секунды. Но никотиана выращивается в Америке. Вряд ли можно найти ее свежие листья в Англии или, скажем, в Норвегии. Вопрос. Может ли высушенный табак для сигарет, сигар или трубок произвести такой же токсичный яд? Поскольку в Букшоу никто не курил, мне придется собирать образцы самостоятельно. Вопрос. Когда и где выбрасывают содержимое пепельниц в 13 селезнях? Главным вопросом был этот. Кто добавил яд в торт? И еще один пункт для размышлений. Если погибший съел кусок торта случайно, для кого изначально предназначался яд? Я вздрогнула, когда тень накрыла остров, и посмотрела вверх, увидев, что солнце закрыло темные тучи, собирался дождь, и скоро... Но не успела я вскочить на ноги, как хлынуло, как из ведра. Это была одна из тех коротких, но яростных гроз раннего июня, которые сминают цветы и разрушают водостоки. Я попыталась найти сухое защищенное место в самом центре открытого купола, где я буду максимально укрыта от проливного дождя, не то чтобы это сильно помогало от порывистого холодного ветра. Я обняла себя руками, чтобы сохранить тепло. Надо переждать. «Привет, ты в порядке?» У дальнего края озера стоял человек и смотрел на остров и на меня. Сквозь стену дождя я могла видеть лишь влажные цветовые пятна, из-за чего он словно сошел с картины импрессиониста. Но не успела я ответить, как он закатал штанины брюк, снял туфли и медленно побрел босиком по направлению ко мне. Он сохранял равновесие с помощью длинной палки в качестве трости и напоминал святого Кристофера, переносящего на закорках ребенка Христа через реку, хотя когда он подошел ближе, я разглядела, что предмет на его плечах — это на самом деле холщовый рюкзак. Он был одет в мешковатый прогулочный костюм и в шляпу с широкими мягкими полями, чем-то напомнил мне Лесли Ховарда, киноактера. Ему было около 50, прикинул я, ровесник отца, но, несмотря на это, проворный. С водонепроницаемым альбомом для рисования в руке он являл собой воплощение странствующего художника-иллюстратора. «Старая добрая Англия» и все такое. «Ты в порядке?» — повторил он, и я сообразила, что не ответила ему на первый вопрос. «В полном порядке, спасибо», — сказала я лепетом, стараясь компенсировать мою возможную грубость. «Как видите, меня застиг дождь». «Вижу, вижу», — подтвердил он. «Ты пропиталась водой». «Не так пропиталась, как намокла», — поправила я. «Когда дело касается характеристики химических состояний, я становлюсь придирчивой». Он открыл рюкзак и извлек непромокаемую накидку с капюшоном, вроде тех, которые носят путешественники на Гибридских островах. Он набросил ее мне на плечи, и мне сразу же стало тепло. «Вам не стоило, но спасибо», — сказала я. Мы стояли под проливным дождем, молча глядя вдаль над озером и прислушиваясь к шороху ливня. Через какое-то время он заметил. «Поскольку мы вынуждены оставаться на этом острове, полагаю, не будет вреда, если мы познакомимся». Я попыталась опознать его акцент. «Оксфордский. С легкой примесью какого-то еще, может быть, скандинавского?» «Меня зовут Флавия», — ответила я. «Флавия де Люс. Я Пембертон. Фрэнк Пембертон. Приятно познакомиться, Флавия». «Пембертон. Не тот ли этот человек, который приехал в 13 селезней в тот момент, когда я пряталась от Тулли Стокера?» Я не собиралась афишировать этот свой визит и поэтому промолчала. Мы обменялись влажным рукопожатием и затем отодвинулись друг от друга, как часто делают незнакомцы, даже после того, как коснулись друг друга. Дождь не утихал. Еще через какое-то время он сказал: «А я знаю, кто ты». «Правда?» «Угу. Для каждого, кто серьезно интересуется английскими сельскими усадьбами, де Люс — хорошо известное имя. Ваша семья, в конце концов, указана в «Кто есть кто». А вы серьезно интересуетесь английскими сельскими усадьбами, мистер Пембертон?» Он рассмеялся. «Профессионально, боюсь. Я пишу книгу на эту тему. Думаю назвать ее «Старинные усадьбы. Прогулка сквозь века». Звучит довольно впечатляюще, не так ли?» «Полагаю, это зависит от того, кого вы хотите впечатлить», — ответила я. «Но, пожалуй, да, впечатляет. Мой дом в Лондоне, разумеется, но я путешествую по этой части страны уже довольно давно, делая заметки. Я очень надеялся осмотреть вашу усадьбу и пообщаться с твоим отцом. По правде говоря, именно для этого я и приехал». «Не думаю, что это возможно, мистер Пембертон», — заявила я. «Понимаете, в Букшоу неожиданная смерть, и отец помогает полиции проводить расследование». Непреднамеренно я извлекла эту фразу, слышанную в радиосериалах, из закромов памяти, но только произнеся ее, я осознала, откуда она. «Боже мой!» — воскликнул он. «Неожиданная смерть? Надеюсь, не член семьи?» «Нет», — ответила я, — «совершенно незнакомец. Но поскольку его обнаружили в огороде Букшоу, понимаете, отец обязан...» В этот момент дождь прекратился так же внезапно, как и начался. Засияло солнце и заиграло в радужных лужицах на зеленой траве, и где-то на острове запела кукушка, точно как в конце шторма в завершении пасторальной симфонии Бетховена. Клянусь, так оно и было. «Отлично понимаю», — сказал он, — «я бы не посмел помешать. На случай, если полковник де Люс пожелает связаться со мной, я остановился в 13 селезнях в Бишоп-Лейси. Я уверен, что мистер Стокер будет рад передать послание». Я сняла накидку и отдала ему. «Спасибо», — поблагодарила я, — «мне надо возвращаться». Мы побрели через озеро, словно парочка купальщиков, отдыхающих на побережье. «Было приятно познакомиться, Флавия», — сказал он. «Уверен, со временем мы станем закадычными дружками». я наблюдала, как он идет по лужайке в сторону каштановой аллеи и скрывается из виду.